«Тяжелое у вас положение», — заметил Гуров. «Но и у нас не лучше. Мы ведь в некотором роде тоже притворяемся. И поскольку действуем мы практически неофициально, то руки у нас связаны. Было бы с вашей стороны заявление, было бы возбуждено уголовное дело, и все было бы по-другому». «По-другому я погиб», — быстро сказал Грязнов. «Это, Лева, как посмотреть», — возразил Кричко. «Где-то связаны, а где-то, наоборот, развязаны. Чем и хороша работа частного сыщика, что никто ему не указ. Не нужно на все и спрашивать согласие вышестоящих инстанций». «Так недолго и лицензии лишиться». «Так ведь у нас ее и нет, лицензии этой», — радостно захохотал Кричко. «Чего нам лишаться? И вообще это все Петр затеял, пускай в случае чего и прикрывает». «Ладно, кончай трепаться», — сдержанно сказал Гуров. «Человек черт знает, что о нас может подумать. Лучше поговорим о конкретных вещах». «Вы узнаете эти места, Владимир Леонидович? Кажется, впереди остановка и, как я подозреваю, именно Петровская». «Да-да, очень похоже», — подхватил Грязнов. «А теперь, по-моему, нужно повернуть направо». Он старался держаться уверенно, опасаясь, видимо, что иначе его примут за полного придурка, но найти нужный дом ему удалось далеко не сразу. Они минут 20 кружили по унылому микрорайону среди похожих друг на друга, как две капли воды, пятиэтажек, пока Грязнов, наконец, не указал на один из домов, два подъезда которого были оборудованы домофонами, а два стояли по старинке с распахнутыми настежь, перекосившимися и исцарапанными вдоль и поперек дверями. «Кажется, он», — сказал Владимир Леонидович, но в голосе его не было уверенности. «Я помню вот это сочетание. Два подъезда с домофонами, а два просто так. Мы заходили в тот крайний, где домофона не было. 52-я квартира. Нет, в самом деле, этот дом очень похож». «Ну что же», — заключил Гуров, ставя машину на ручник. «Надо проверить». «Естественно, проверять пойдете вы, Владимир Леонидович, а мы с коллегой будем вас страховать, так, на всякий случай. Предупреждаю вас». «Если заметите что-нибудь подозрительное, постарайтесь сразу дать нам знать, мы будем рядом. Какой-нибудь знак. Ну, например, почешите затылок». «Знак, это я понимаю», — сказал Грязнов. «Но что может быть подозрительным в обычной квартире, я не представляю. Это же не малина какая-нибудь. И в Анастасии абсолютно ничего нет подозрительного, ну, кроме, пожалуй, той ее подруги. Она сразу мне не понравилась. Вот-вот. Заметьте где-нибудь поблизости подругу, сразу чешите в затылке», — сказал Кричко. «Не обязательно подругу», — пояснил Гуров. «Не хочу бросать тень на вашу девушку, но реальность такова, что мы должны учитывать всякие варианты. Вдруг вы увидите какое-то знакомое лицо, какую-то знакомую вещь. Или наоборот, человека, которого никогда прежде в компании Анастасии не видели. В конце концов, сами разберетесь. Но главное,